Глава 5. Езда на мотоцикле — это поэзия скорости. Балансирование на грани между изящной быстротой маневра и гибельной катастрофой сродни встрече с истиной, и каждая такая встреча разгоняет сердцебиение до пределов возможного. Бесконечно длящиеся мгновения гонки вырываются из вялого потока времени. Они не ограничены пространством и конечной целью. Выжимая ручку газа и рассекая тугой воздух, ты в полете свободного духа оставляешь позади себя все привязанности и все страхи, а также радость, ненависть, любовь и злость. Возможно, для ожесточившихся людей вроде меня это лучший способ хоть ненадолго приблизиться к просветлению. До паспортной мастерской, принадлежавшей мафии Санджая, я добрался в отличном расположении духа. Этим утром я предпочел прокатиться без особой спешки. Просто проветрил мозги, результатом чего стала умиротворенная улыбка, которую я ощущал не только на своем лице, но и во всем теле. Мастерская эта была главным центром, где мы занимались фальсификацией паспортов и других документов для мафии. Я непосредственно заведовал этой деятельностью и почти каждый день проводил на фабрике минимум пару-другую часов. Но как только я открыл дверь, моя мотоциклетная улыбка сошла на нет. Передо мной стоял совершенно незнакомый молодой человек, и он протягивал мне руку для пожатия. «Лин!» — воскликнул он, двигая моей рукой вверх-вниз с интенсивностью ручного насоса, качающего воду из деревенской скважины. — Меня зовут Фарзат. Входите! Я снял солнцезащитные очки и принял его радушное приглашение войти в мой собственный офис. Там, в углу большой комнаты, обнаружился новый письменный стол, заваленный документами и чертежами. — Меня сюда прислали. «Около 2 недель назад», — сказал Фарзат и кивком указал на второй стол. «Надеюсь, вы не против?» «Это будет зависеть от твоих объяснений». «Каких объяснений?» «Ну, во-первых, что ты за хрен с горы? И, во-вторых, какого черта ты тут делаешь?» «Ах это!» — он выдавил смешок и, слегка расслабившись, уселся за новый стол. «Все очень просто. Я ваш новый помощник. Можете на меня рассчитывать». — Я не просил нового помощника. Меня вполне устраивал прежний. — Но я думал, прежде у вас не было никакого помощника. — Вот никакой меня и устраивал. Его руки на коленях запрыгали, как только что выловленная рыба на прибрежном песке. Я проследовал через комнату к длинному окну, из которого открывался вид на расположенный в полуподвале цех. И там также обнаружились перемены. — Что за черт? По деревянной лесенке я спустился в цех, направляясь к шеренге новых просмотровых кабин и столов с подсветкой. Фарзат меня сопровождал, торопливо давая пояснение. «Они хотят расширить ассортимент за счет образовательных фальшивок. Я думал, вы уже в курсе». «Каких еще образовательных фальшивок?» «Университетские дипломы и прочие свидетельства, удостоверения о квалификации и все такое. Потому меня и прислали». Он умолк, заметив, что я беру документ с одного из столов. Это был диплом инженера-технолога, якобы выданный престижным университетом в Бенгалии. Расставленное в дипломе имя было мне знакомо. Оно принадлежало сыну мафиозного смотрящего за рыболовецкой портовой зоной. Столь же тупой, сколь и алчный, этот сынок был самым бессовестным обиралой рыбаков из всех молодых гангстеров на причале Сосуна. «Меня сюда направили?» — Фарзат начал запинаться. «Потому что я имею диплом магистра по управлению бизнесом. Ну, то есть не поддельный диплом. И я вам пригожусь, будьте уверены». «Управленцев нынче развелось, как грязи», — проворчал я. «А что, философию уже никто не изучает?» «Мой отец ее изучает. Он утилитарист с уклоном к Штейнеру». Утилитаризм — направление в моральной философии, оценивающее любое действие или событие исключительно с точки зрения его полезности. Рудольф Штейнер, годы жизни 1861-1925, австрийский философ, мистик и социальный реформатор, основоположник антропософии, мистического учения о духовной природе человека и способах ее постижения. «Только не грузи меня с утра пораньше. Я сегодня еще не пил чай». Перейдя к следующему столу, я взял с него свежую фальшивку. Это был диплом бакалавра в области стоматологии. Реагируя на выражение моего лица, Фарзат вновь подал голос. «Не беспокойтесь, ни один из этих поддельных дипломов не будет использоваться в Индии. Все они предназначены для людей, выезжающих за границу». «Вот как», — произнес я без улыбки. «Ну, тогда все в порядке». «Я так думаю», — радостно подхватил он. «Мне распорядиться насчет чая?» Когда прибыл чай со специями в низких, покрытых паутиной трещинах стаканах, мы продолжили беседу, и постепенно этот парень начал мне нравиться. Фарзат принадлежал к небольшой, но процветающей и влиятельной общине бомбейских парсов. Холостяк, 23 лет от роду, он жил со своими родителями и многочисленной роднёй в большом доме неподалеку от трущоб, в которых некогда обитал и я. Учился он сначала в Индии, а затем 2 года в Штатах, где окончил аспирантуру и устроился в одну бостонскую фирму, специализировавшуюся на фьючерсных сделках. А спустя год он оказался замешан в крупной афере. Глава его фирмы создал финансовую пирамиду. Хотя Фарзат не имел прямого отношения к махинациям своего работодателя, подпись его фигурировала в документах о переводе средств на секретные банковские счета. И когда реально замаячила угроза ареста, он поспешил вернуться в Индию, воспользовавшись очень своевременным, хоть и печальным поводом, необходимостью повидать смертельно больного дядю. Я хорошо знал его дядю, Кики. Он был советником Кадерпхая, возглавлявшего южно-бомбейскую мафию, и занимал высокий пост в мафиозной иерархии. В последние часы перед смертью старик Парс попросил нового босса мафии Санджая Кумара позаботиться о своем племяннике, которого он любил как родного сына. Санджай встретился с Фарзадом и пообещал укрыть его от возможных преследований американской Фемиды, если он останется в Бомбее и будет работать на местную мафию. Я еще разбирался с делами в Гоа, когда Санджай устроил его на работу в моей паспортной мастерской. «Сейчас все больше людей выезжает из Индии», — сказал Фарзат, приступая ко второму стакану чая. «И режим пересечения границы очень скоро упростят. Будьте уверены». «Ну-ну, посмотрим». «Законы и ограничения изменятся. Процедура станет более легкой и быстрой. Люди будут выезжать из Индии, возвращаться в Индию, открывать свой бизнес здесь и в других странах, свободно перемещать капиталы, и всем этим людям наверняка потребуются разные документы, с которыми им будет легче обосноваться в Америке, в Лондоне, в Стокгольме или Сиднее». «А для нас это новый обширный рынок, не так ли?» «Это гигантский рынок! Гигантский! Мы начали выпускать такие документы всего 2 недели назад, и уже сейчас работаем в 2 полные смены, чтобы справиться с потоком заказов!» «В 2 смены?» «Именно так, Баба!» «Баба — отец, также форма уважительного обращения к любому мужчине, независимо от его возраста». «А что, если, к примеру, одному из наших клиентов, купившему диплом инженера-строителя, вместо того, чтобы обучиться этой профессии, доверят постройку моста, который затем рухнет и угробит 100 людей?» «Не сгущайте краски, Баба», — ответил он. «В большинстве стран поддельный диплом нужен только для того, чтобы вас впустили в двери. В любом случае вам потребуется дополнительное обучение для того, чтобы соответствовать местным требованиям и подтвердить свою квалификацию. Но вы же знаете наших индийцев. Стоит только пустить их на постой, и вскоре они купят весь дом, потом соседние дома, а под конец завладеют всей улицей и начнут сдавать жилье в наем его бывшим владельцам. Уж такие мы есть. Будьте уверены, Яр!» Открытый и приветливый по натуре, Фарзат понемногу перестал меня опасаться. Взгляд его карих глаз был ясен и безмятежен, вполне гармонируя с его оптимистическим видением мира. Округлый полногубый рот казался постоянно улыбающимся, а кожа была очень светлой, гораздо светлее моего загорелого лица, увенчанного короткой блондинистой шевелюрой. Стильные джинсы и шелковая дизайнерская рубашка делали его похожим скорее на иностранного туриста, чем на местного уроженца, предки которого жили в Бомбее на протяжении 300 лет. Лицо его было гладким и чистым, ни единого шрама, царапины или хотя бы остаточной желтизны от синяка. Вполуха слушая его болтовню, я вдруг подумал, что этот парень, вероятно, ни разу в жизни не участвовал в драке и даже не сжимал кулак с намерением кого-нибудь ударить. И я ему позавидовал. В тех случаях, когда я позволял себе вглядеться в полуразрушенный туннель собственного прошлого, возникало впечатление, что я всю жизнь только и делал, что дрался. Я и мой младший брат были единственными католиками в хулиганско-пролетарском предместье, и соседские парни из семей твердолобых люмпинов каждый вечер терпеливо дожидались прибытия нашего школьного автобуса, после чего нам приходилось буквально пробиваться от остановки до своего дома. И этому не было видно конца. Поход в торговый центр напоминал вылазку на вражескую территорию. Местная шпана атаковала чужих со всей злобностью, на какую только способны бедняки по отношению к таким же беднякам. Занятия карате и боксом в спортклубе стали для меня необходимыми элементами выживания в этой среде. Каждый мальчишка в нашем районе, у которого хватало смелости дать сдачи, осваивал боевые искусства, и каждая неделя предоставляла ему возможность опробовать на практике то, чему он научился. По вечерам в пятницу и субботу приемное отделение местной клиники было до отказа заполнено юнцами, которым накладывали швы на рассеченные брови и губы или по третьему разу вправляли сломанные носы. Я был одним из них. Моя медицинская карта в регистратуре превосходила толщиной собрания шекспировских трагедий. И все это было еще задолго до тюрьмы. Слушая счастливые и мечтательные разглагольствования Фарзада о машине, на покупку которой он копил деньги, и о девчонке, которую он хотел пригласить на свидание, я ощущал поясницей давление двух ножей, которые всегда носил сзади под рубашкой. Дома я хранил в потайном ящике шкафа два пистолета с парой сотен патронов к ним. Если Фарзад не имел оружия или решимости пустить его в ход, он явно сунулся не в свое дело. Если он не умел драться и держать удар, ему здесь было не место. — Ты работаешь на мафию Санджая, — сказал я. — Помни об этом и не заглядывай слишком далеко вперед. — Всего 2 года, — сказал Фарзад, складывая руки горстью, как будто держал в них будущее со всеми его надеждами и перспективами. — 2 года этой работы, и я накоплю денег на небольшое, но собственное дело. Открою консультацию для людей, желающих получить американскую грин-карту или еще что-нибудь в этом роде. Грин-карта, зеленая карта, идентификационная карта, подтверждающая вид на жительство в США и дающая право на трудоустройство в этой стране. «Я так и сделаю, будьте уверены!» «Ты, главное, постарайся быть тихим и незаметным», — посоветовал я, надеясь, что прихотливая судьба и перипетии мафиозного бизнеса действительно подарят ему пару лет, на которые он рассчитывал. «Да, разумеется, я всегда...» Телефон, зазвонивший на моем столе, не дал ему договорить. «Вы не собираетесь ответить?» — спросил Фарзад после нескольких звонков. «Я не люблю телефоны». Аппарат продолжал надрываться. «Но тогда зачем он вам?» «А он и не мой. Это телефон офиса. Если звонок тебя раздражает, ответь сам». Он снял трубку. «Доброе утро!» — говорит Фарзад, — сказал он и тотчас отодвинул трубку подальше от уха. Из динамика донеслись хлюпающие, чавкающие звуки, словно на том конце линии кто-то шагал по глубокой грязи или здоровенный пес с жадностью пожирал что-то смачное. Фарзад с ужасом уставился на телефон. «Это меня», — сказал я, вынимая трубку из ослабевшей руки своего нового помощника. «Салям алейкум, Назир!» «Лин баба!» Его голос легко мог бы пробиться сквозь стены и перекрытия. «Да, салям алейкум, Назир!» «Валейкум салям! Приезжай!» — рявкнул он. «Приезжай прямо сейчас!» «А где твое, как поживаешь, Лин баба?» «Приезжай!» — повторил Назир. Теперь в голосе было шуршание и скрежет, как если бы кто-то тащил волоком тяжелое тело по усыпанной гравием дорожке. Мне доставляло удовольствие его слушать. — Окей, сохрани свой грозный взгляд до моего приезда. Я уже в пути. Я положил трубку и, прихватив бумажник и ключи от мотоцикла, направился к выходу. — Потом еще побеседуем, — сказал я Фарзаду. — Похоже на то, что мы с тобой сработаемся. Проследи за конторой в мое отсутствие. Тик. Последнее слово, произнесенное как «тик», вызвала широкую улыбку на молодом, невинно чистом лице. «Бикултик!» — откликнулся он. «Все будет в лучшем виде!» За дверью офиса я тут же забыл о молодом дипломированном изготовителе фальшивок и вскоре уже вовсю гнал по Марин-Драйв, ни разу не снизив скорость, вплоть до поворота у эстакады метро. Неподалеку от огненного храма парсов движение наглухо застопорилось, и внезапно я увидел впереди моего друга Абдулу. Он и еще два знакомых мне мотоциклиста проскочили перекресток и свернули в узкие улицы торговой зоны. Уловив момент, когда в потоке транспорта возник небольшой разрыв, и убедившись, что дежурный коп занят получением очередной взятки, я рванул на красный и пустился в погоню за Абдулой. Как член группировки Санджая, я поклялся не жалеть своей жизни, защищая моих братьев по оружию, но Абдулла значил для меня гораздо больше. Этот рослый длинноволосый иранец был моим первым и ближайшим другом в местной мафии, и моя преданность ему выходила далеко за рамки стандартного обета. Бомбейские гангстеры не сомневались в наличии особой, глубинной связи между верой и смертью. Каждый из людей Санджая полагал, что его душа находится во власти некоего персонального бога, и никогда не забывал возносить молитвы непосредственно перед убийством и сразу же после него. Абдулла, как и другие, был глубоко верующим человеком, что не мешало ему убивать без колебаний и пощады. Что до меня, то я всегда искал чего-то большего, нежели молитвы, обеты и обряды почитания, описанные в священных книгах. Я вечно сомневался и пытался разобраться в себе самом, тогда как Абдулле подобное было неведомо. Он был уверен в собственной правоте и непобедимости, как самый могучий из орлов, парящих в небе над его головой. Мы с ним были очень разными людьми, по-разному относились к любви и по-разному реагировали на угрозу, но дружба — это тоже своего рода вера, особенно для тех из нас, кто не очень верит во что-то еще. Простая правда заключалась в том, что при одном лишь виде Абдуллы мне становилось легко и хорошо на душе. Я следовал за ним по пятам, лавируя в транспортном потоке и выжидая подходящий случай, чтобы с ним поравняться. Меня всегда восхищали его свободная посадка и непринужденная манера вождения. Бывают наездники от Бога, которые как бы составляют единое целое с лошадью. Примерно то же самое можно сказать и о мотоциклистах от Бога. Фардин и Хусейн, сопровождавшие Абдуллу, также были отличными гонщиками. Они носились по этим самым улицам чуть ли не с младенчества, совершив свои первые поездки еще на бензобаках отцовских мотоциклов. Но все равно им было далеко до филигранной манеры езды иранца, способного ручейком просочиться сквозь любое дорожное столпотворение. Когда рядом с его байком образовался просвет, я поддал газу, и Абдулла оглянулся. Улыбка узнавания вмиг стерла с его лица мрачные тени, и он, сбросив скорость, направил мотоцикл к тротуару. Фардин и Хусейн повторили его маневр. Я затормозил рядом с Абдуллой, и мы обнялись, не слезая с байков. «Салям алейкум!» — сердечно приветствовал я друга. «Ва алейкум салям, ва рахматуллахи, ва баракатух!» — прозвучало в ответ. «И тебе мир, милость Аллаха и его благословение». Фардин и Хусейн поздоровались со мной за руку. «Я слышал, ты едешь навстречу», — сказал Абдулла. «Да, мне позвонил Назир. Я думал, ты тоже там будешь». «Конечно, буду. Я туда и направляюсь», — заявил он. «Но тогда ты выбрал очень длинный объездной маршрут», — засмеялся я, поскольку он только что ехал в другую сторону. «Сперва надо провернуть одно дельце. Это не займет много времени. Давай с нами отсюда недалеко. Держу пари, тебе не случалось бывать в таком месте и общаться с такими людьми». «Хорошо», — согласился я. «И куда же мы едем?» «Потолковать с велокиллерами», — сказал он. «По делам нашей фирмы». Я действительно никогда не бывал в логове велокиллеров. И вообще мне о них мало что было известно. Но, как и всякий человек с бомбейских улиц, я знал имена двух лидеров этой банды. И еще я знал, что там, куда мы едем вчетвером, у них будет как минимум 6-7-кратный численный перевес. Абдулла вновь завел мотоцикл, подождал, пока мы сделаем то же самое, и нырнул в поток транспорта, легко и непринужденно, с гордо поднятой головой.